За Танаисом, между Понтом и Меотидой, обитают утургуры, когда-то называемые иначе киммерияне. Далее к северу живут бесчисленные племена антов, а там, где открывается пролив Киммерийский, находятся готы по прозванию Тетракситы. Некогда великий народ гуннов или киммериян повиновался одному царю, но по смерти его два сына, Утургур и Кутургур, разделили между собой народ, и по их именам одна часть назвалась утургурами, а другая – кутургурами. Киммерияне или гунны обитали по ту сторону Меотиды, а по сю сторону жили готские народы, которые некогда скифами назывались. После того, как некоторые из этих народов удалились, именно вандалы в Африку, а визиготы в Испанию, однажды, если только молва справедлива, несколько киммерийских юношей, гоняясь за ланью, перебрались через Меотиду и таким образом открыли брод. Киммерияне воспользовались этим открытием, они тотчас вооружились, перешли на другой берег, напали на готов и многих побили. Остальные спаслись бегством. Последние ушли за Дунай и получили от римского императора жилище во Фракии. Часть их вступила в римскую службу под именем федератов, а другая часть потом под начальством Теодориха двинулась в Италию. Места, где прежде обитали готы, теперь заняты были кутургурами. Хотя они ежегодно получают большие дары от императора Юстиниана, однако не перестают переходить Истр и делать набеги на римские провинции в качестве то союзников, то неприятелей. Между тем утургуры воротились на берега Меотиды, здесь они вступили в борьбу с оставшимися в том краю готами-тетракситами. Наконец, по обоюдному согласию, оба народа разместились на противоположных берегах пролива, соединяющего Меотиду с Понтом, причем утургуры заняли свои прежние жилища. Там за таврами и тавроскифами на границах Римской империи лежат приморские города Херсон и Боспор, которых стены, пришедшие в ветхость, император Юстиниан перестроил вновь. Кроме того, он построил крепости Алустон и Гарсувит, ныне Алушта и Гурзуф. Особенно он укрепил город Боспор, разоренный варварами и находившийся некоторое время в их руках, но возвращенный императором под власть римлян. А другие два города, Кипы и Фанагурию, с давнего времени принадлежавшие римлянам, соседние варвары недавно взяли и совершенно разорили. Страну же между Херсоном и Боспором держат в своих руках варвары, преимущественно гунны. Мы привели из сочинений Прокопия наиболее существенные данные для истории болгар, но при этом необходимо заметить, что его географические указания могут быть принимаемы только в общих чертах – так как в своих частностях они не отличаются большой точностью и заключают в себе некоторую сбивчивость и противоречие. Он писал о том крае, очевидно, по слухам, а сам его не видал и ясного географического представления о нем не имел. Например, готы-тетракситы или остроготы по смыслу его известий прежде обитали где-то на западной стороне Меотиды, то есть Азовского моря, откуда они были изгнаны гуннами-кутургурами и утургурами на Балканский полуостров, причем кутургуры заняли их места. Но утургуры, возвращаясь из похода, натолкнулись опять на готов-тетракситов. Следовательно, не все остготы были изгнаны из Южной России болгарами, которых он называет общими именами гуннов и киммериян. Последнее, вероятно, по их жительству около киммерийского Боспора. После упорной борьбы противники заключили мир и разместились по обоюдному согласию. Причем готы поселились в Тавриде, а утургуры заняли опять свои прежние жилища по ту сторону пролива, то есть на устьях Кубани. Таким образом, на основании готской войны Прокопия можно заключать, что тетракситы и утургуры в его время отделялись друг от друга Боспорским проливом. Но в ином его сочинении о постройках он сообщает, что тетракситы занимали приморскую страну Дори, а эта страна совсем не лежала на берегу пролива. Она находилась в самой южной части Крыма, где благодаря гористому положению готы долго сохраняли свою народность. С другой стороны, из слов Прокопия о поселении варваров, преимущественно гуннов, между Боспором и Херсоном, ясно, что не все утургуры перешли обратно на Кубань, но что значительная часть их обитала в восточных краях Таврии, и здесь-то она действительно находилась в тесном соседстве с готами-тетракситами». Это соображение подтверждается тем же Прокопием. Он говорит, что тетракситы и утургуры, заключив мир, жили потом в дружбе и союзе друг с другом, но в ином месте сообщает данное, не совсем подтверждающее искренность этой дружбы».